Эпизод 7. Это чувство описать невозможно. Меня будто вышибло из реальности. Мозг не мог поверить увиденному и сопротивлялся, что было сил. Отрицание, полное отрицание. Да этого просто не могло быть. Он не умер, нет, не умер. «Бронан!» — я стиснул его плечи. «Бронан, очнись! Очнись же, давай!» Зачем я тряс его тело и пытался сделать непрямой массаж сердца, сам не осознавал. Он был мертв, а я все стоял на коленях рядом с ним и до боли смотрел в безжизненное лицо. Все смешалось в один комок. Паника, бешеная злость, отчаяние, неверие. И лишь через несколько секунд мои мозги встряхнулись и начали соображать, как именно погибли полумаги. Почему все пятеро и в один момент? Убийство или несчастный случай? Почему нет следов крови? Я и сам не ожидал, насколько быстро пройдет шок, и ко мне вернется стальное хладнокровие. Продолжая стоять на коленях, тяжело дышать и осматривать мертвого брата, как эксперт-криминалист, я сопоставлял факты и просчитывал варианты. Это однозначно было убийство, но ни одного следа крови. Ничего. Почему? Отравление. И тут до меня дошло. Ну, конечно, яд. Яд, который дает остановку сердца на 15 минут и оживляет адреналиновым ударом. Это яд, яд, мать его! Про него слышали все маги, кроме Фонтея, потому что в этот момент он был за штурвалом. Моя рука молниеносно оказалась в кармане. Мензурки с ядом не было. Значит, догадка верная. Да это не догадка, это факт. Меня даже затрясло от осознания, что Бронан все еще может быть жив. Остается только выждать 15 минут, и тогда он очнется. Он очнется, а вот тот, кто его отравил, уже нет. Кандидатура отравителя была только одна — генерал Грегсон. Про яд этот ублюдок услышал от меня же самого, но, естественно, не понял, что этот яд убивает временно, потому что я никому не говорил, какой именно у него эффект. Отравить полумагов ему было проще простого, потому что Грегсон сам лично раздавал им еду и воду. Причем не только полумагам, а всей команде. Я вскочил и ломанулся в двери каюты. «Убью, сука!» И тут в ребрах отяжелело. Грудину резко сжало, дыхание перехватило. Ноги подкосились, и, не удержавшись, я завалился прямо в коридоре, так и не добежав до трапа. Сердце пропустило удар. Второй. Третий. «Он и меня отравил, паскуда!» Эта мысль вспыхнула и тут же померкла в затихающем сознании. Ослабевшая рука потянулась к медальону призыва, смяла воротник, палец с меткой коснулся гравировки. Последнее, что разглядели мои глаза, как ко мне бросается Сьюн, и такого ужаса на ее лице я никогда не видел. Она что-то закричала, но я не вслушивался, потому что пытался в этот момент говорить сам. «Ге-ге», — зашептал я. Слово «генерал» произнести у меня уже не вышло. Удар. В сердце шарахнула лошадиная доза адреналина, будто разрядом тока прошибла. Я хватанул ртом воздух и судорожно стиснул кулаки. Жар охватил тело, по сосудам толкнула кровь. В ушах застучал пульс, в груди забарабанило, между ребрами разгорелась боль. Тело выгнулось и приподнялось над полом. Голова запрокинулась назад. Через пару секунд мышцы расслабились, и я смог выдохнуть длинно и ровно. А затем услышал шум моря, скрип мачт. По горячему лицу скользнул соленый бриз, под спиной почувствовались твердые доски. Я лежал прямо на палубе. В этот момент где-то поодаль прозвучало. «Не может быть! Я не могу в это поверить! Не могу, Адами! Почему его сердце остановилось? Кто-нибудь может мне ответить, о боги? Как мы могли такое допустить, Кир? Почему?» Это был голос Фонтея. Маг тихо плакал и без остановки бормотал сквозь слезы. «Не могу поверить. Как? Ну как? Не может быть, Киро. О боги небес, о боги! Нужно выяснить, все перепроверить. И эти бедные полумаги. Жаль парнишку, так рано умер. А это заговорил генерал Грегсон. Слишком много на него свалилось. Такая нагрузка, вот сердце и не выдержало. Все мы когда-то умрем, но уж очень рано он отдал душу богам. Очень жаль, очень. Мы должны похоронить Киру со всеми почестями, как героя. Это был великий герой. Поистине великий, но вы и сами это знаете. Крепитесь, Адамифонтей. Я знаю, вы были к нему привязаны. От его голоса во мне все накалилось и ощетинилось. «Мы привезем в Атлас горестные вести и траур», — сказал еще один голос, слабый и упавший. «Столько невосполнимых утрат, но мы должны выдержать и эту, Филат». Это был первый помощник Йорго. Он все-таки смог подняться и даже вышел на палубу, узнав о моей смерти. Один Буф молчал. Он скорбел без лишних слов, да и голоса Сьюн я тоже не слышал. Вдохнув полной грудью, я, наконец, открыл глаза. Надо мной высилось вечереющее небо, белели паруса, корабль покачивался, скрипел такелаж. Все было спокойно и тихо. Похоже, маги стояли где-то дальше и не видели, как труп Киранобу ожил. Я медленно сел. Затем повел плечами, разминая затекшие мышцы, еще раз вдохнул соленый воздух и огляделся. Первым на глаза попался Буф. Он сидел на бочонке с ромом, чуть дальше от меня у мачты, и, склонив голову, держался ладонью за лоб. Вид у него был мрачнее некуда. Черт возьми, железный Буф так и смысленно оплакивал меня. Был бледный и закусывал губу. Остальные маги находились ближе к левому борту. Фонтей смотрел на море и сокрушенно качал головой, а генерал и Йорго его успокаивали. Все трое не видели меня, потому что стояли спиной, а вот Буф сидел ко мне лицом, однако тоже не видел, погрузившись в скорбь и уставившись в доски палубы. Я подтянул к себе ноги, поднялся и выпрямился. Никто и этого не заметил. Картина скорби не изменилась, а значит, пора было изменить ее самому, потому что теперь от возмездия один ублюдок точно не уйдет. Я шагнул в сторону левого борта, но тут мое движение заметил Буф. Он поднял голову и уставился на меня. Надо было видеть его физиономию. Ужас, шок и даже страх. Все эмоции вперемешку, а еще и паника. Кажется, панику я вообще впервые видел на лице Буфа Такиса. Он то ли попятился, то ли хотел вскочить, но реакция тела его подвела, и Буф повалился вместе с бочонком на палубу, загремев досками, вытаращившись на меня и открыв рот. Он даже сказать ничего не смог, будто забыл, как это делается, просто смотрел на меня и хватал ртом воздух. Услышав шум, остальные обернулись. Реакция была примерно такой же, как у Буфа. Шок, ужас, паника. Фонтей схватился за сердце, Йорга чуть не упал за борт, но успел вовремя взяться за канат. Ну а Грегсон просто замер. Его глаза полезли из орбит, волосы будто разом поседели. Мы посмотрели друг на друга, и я ухмыльнулся. Недобро так, многообещающе. Вдруг Грегсон сорвался с места и метнулся прямо к борту. Чего-то подобного я от него и ждал. На корабле бы он все равно от меня не спрятался, так что для него имелся только один путь — прыгать в воду и молиться, чтобы я не прыгнул за ним. Но я бы прыгнул за ним не только в воду. Я бы прыгнул за ним в адскую бездну. Я бы достал этого ублюдка везде. В итоге до воды добраться он не успел. Одна секунда, и я был за его спиной. Генерал поставил ногу на борт, успев прошептать заклинание мага-словесника, но тут же отлетел обратно на палубу. Никакое заклинание его бы уже не спасло. Я ухватил его за воротник, швырнул себе под ноги, потом рванул за грудки одной рукой, а вторую сжал в кулак и со всей силы приложился к лицу генерала. Приложился много раз, не знаю сколько. Я не считал. Вокруг начиналась суета, а я все колотил и колотил, пока лицо генерала не начало превращаться в кровавое месиво. Я хотел сделать ему так же больно, как он сделал мне и моему брату, и только потом убить. Плевать, что на эту казнь смотрят другие, пусть смотрят. Гнев кипел, и я еле сдерживался, чтобы не сломать ублюдку шею раньше времени. «Нимонд!» — вдруг заревел Грегсон, вытаращив на меня залитые кровью глаза. «Я сдам Нимонда!» «Кира, отпусти его!» — прокричали следом громогласным голосом Фонтея. В плечи мне вцепились сильные руки и рывком оттянули от генерала. Потом между мной и моей жертвой втиснулся еще и Буф вместе со своей аурой. Ну а потом меня оттащила уже сила Йорго, а это была приличная сила. «Киро, хватит! Оставь его!» Трое магов окружили меня, оттесняя от генерала. Тот завалился на доски палубы уже полумертвый. Он скрючился от боли, но бежать больше не пытался, потому что даже встать бы не смог. Поверженный вид генерала меня никак не удовлетворял. Я все равно хотел его убить. И кто бы знал, чего мне стоило остановить расправу. Тяжело дыша, я уставился на магов. «О боги! Киро!» — Фонтей всплеснул руками. Несмотря на сомнительную ситуацию, его бледное лицо озарило радость. «Киро! Мальчик мой, ты жив!» Он не сдержался и крепко обнял меня, продолжая бормотать. «Как такое возможно? Я не могу поверить, что ты жив!» «Сначала он не мог поверить, что ты мертв, теперь не верит, что жив», — усмехнулся Буф, пряча за усмешкой такую же радость, как у Фонтея. Буф пожал мне руку, хлопнул по плечу, после чего встал рядом с генералом на всякий случай, чтобы тот чего не вытворил. А вот первый помощник Йорго последовал примеру Фонтея и тоже меня обнял. «Объясни нам, Киро, что это было?» Он покосился на генерала и помрачнел. «Пока я смутно понимаю, что случилось. Точнее, не понимаю вовсе». Пришлось объяснять. Я рассказал им про яд, который стащил у меня генерал Грегсон. Рассказал про то, что отрава была добавлена либо в воду, либо в еду, и о том, что полумаги скоро тоже очнутся. «Именно этим ядом он и отравил полумагов, ну и меня заодно». Закончил я. «Нет, Киро», — покачал головой Йорго. «Если генерал связан с Нимондом, то сначала он отравил тебя, а уж заодно полумагов. Ты ведь это понимаешь? Ты был его целью все это время. Однако после твоего убийства он хотел и дальше оставаться внедренным, поэтому искал способ убрать тебя незаметно. И если бы яд был другим, то мы бы потеряли тебя и даже не догадались, кто твой убийца». «Странно, что ты очнулся раньше полумагов», — нахмурился Буф. «Они все еще в каюте лежат. Мы их пока оставили там. Хотели похоронить уже в Атласе». «У меня этому есть объяснение», — заговорил Фонтей. «Киро теперь не совсем человек, поэтому вещество подействовало на него не в полную силу, как на полумагов». Тут он был прав. Я вырубился позже полумагов и очнулся раньше них. Что ж, у Грегсона почти получилось сделать дело. Интересно, если бы не было яда, то что бы он предпринял? Не зря же он требовал направить корабль по дальнему пути, а за 2 недели плавания он бы точно грохнул меня по-тихому. Тут же ему пришлось действовать спонтанно и использовать то, что под руку попалось. Вот же ублюдок. Мы все повернулись к Грегсону. Он так и замер, скрючившись на боку и еле дышал. На его разбитых губах пузырилась кровавая пена и стекала на доски. «Говори, генерал», — сказал Йорго. «Мы слушаем». Грегсон выдохнул, кашлянул и приоткрыл глаза. «Дайте слово, что вы оставите меня в живых и не подпустите ко мне этого...» «Вы имеете в виду меня, генерал?» — прищурился я. «Ты отправишься в тюрьму, Грегсон, а уж потом на казнь», — прямо сообщил Йорго. «Хорошо. Уж лучше в тюрьму, чем к этому...» «Вы имеете в виду меня, генерал?» — повторил я. Каждый раз от моего голоса он вздрагивал, и я был готов повторять все, что угодно, чтобы он в итоге сдох от ужаса. Грегсон снова затих, прикрыв глаза. «Ну так что с Нимондом?» — не выдержал Буф. Он взял Грегсона за грудки и навалил лопатками на мачту. «Что с Нимондом, ну?» «Нимонд», — прохрипел генерал, глядя Буфу в глаза. «Вы не сможете его победить. За ним стоит слишком много союзников. половина элиты Атласа. А теперь усилиями Пилигрима и Дуивель присоединится, и королева Калеста, и главнокомандующий Кузо, и отец мертвоедов Хинрик. Союзников у Нимонда становится все больше. Влиятельные, богатые, сильные мира. Они поддержали своего великого кудесника, потому что понимают, что именно он в ближайшем будущем будет перераспределять ресурсы этой планеты и раздавать их избранным. Слабой рукой генерал вдруг ухватил Буфа за запястье. «Побеждает не сильнейший Буф, побеждает дальновидный. Все хотят себе лакомые куски земель. Ты же аристократ, Адамитакис. У тебя известная фамилия, привилегиями которой ты не пользуешься. Ну а разве ты не хотел бы для своей будущей семьи процветающие земли? Их осталось так мало. Так мало земель, их не хватит на всех. Ты же понимаешь. Вот и я понимаю». «У Атласа есть земли, и их не отберет никто», — процедил Буф, отбрасывая от себя руку генерала. «У Атласа скоро не будет ничего, как и у Юбриона. Не будет и самих империй. Только эти два государства владеют сейчас лучшими землями, но это продлится недолго. На месте старых стран возникнет объединенная империя Нимонда, человека, который может разрушить мир, но не будет этого делать, так как сам в нем живет. Но теперь у него есть рычаг сильнейшего давления. Его ураганы, которые мы уже видели и которые могут ударить где угодно. Никто не хочет повторения. Мы же не идиоты. И даже если вы не хотите ему подчиняться, вы все равно будете это делать. Понятно вам? Вы будете это делать, глупцы, или умрете?» «Какие конкретно фамилии ты можешь назвать?» — спросил Йорго. «Кто из элиты Атласа поддержал Нимонда? Назови рода и фамилии». Грегсон качнул головой. «Вы смерти моей хотите? Я лучше сам пойду на казнь, чем дождусь, что кто-то из них будет судить меня по их законам. Поверьте, такой страшной участи я не пожелаю. Никому». Его воспаленные глаза вдруг глянули на меня. «Только тебе. Я пожелаю этой участи только тебе, сраный ублюдок. Пусть я ошибся с ядом, но ты все равно сдохнешь в ближайшее время». Фонтей моментально придержал меня за плечо, чтобы я не прикончил генерала прямо тут. «Что ты еще знаешь про Нимонда? Говори!» Фонтей сильнее стиснул пальцы на моем плече. «Говори, генерал, иначе я не удержу Киро, и тогда уже тебя самого будет ждать участь, которую никто не пожелает». Грегсон перевел взгляд на Фонтея. «Вот кого мне искренне жаль, так это тебя, Филат. Ты великий и грозный маг. Зачем тебе вся эта возня? Нимонд бы принял тебя с распростертыми...» «Говори по делу, генерал!» — рявкнул вдруг Фонтей. «Иначе не сдержусь уже я!» «Я скажу, все скажу. За это ты сохранишь мне жизнь. Я знаю твое верное слово, Филат». Генерал сглотнул, выдохнул и продолжил. «Самого Нимонда я никогда не видел. Его знают лично только его поверенные учителя. Их всего четверо. Среди них Белла Морец. Эта аристократка к нему ближе всех и знает, где скрывается Нимонд. Она медиум в прозрении. А вы ведь знаете, что это такое, да? Вашей хрупкой Люче до нее далеко. Очень далеко. Есть еще профессор Зоид, но он не так близок к Нимонду». «Профессор Зоид мертв», — тут же возразил я. «Он не мертв, глупый ты пацан. Профессора Зоида убить так же сложно, как и Беллу Морец. И к тебе, Киранобу, у обоих учителей зреет великая ненависть. Поверь, они порой спорят, кто из них стащит с тебя шкуру первым, если ты, конечно, не сдохнешь до этого сам». «Кто еще является поверенным Нимонда?» — перебил его Йорго. «Третьей была Хилар Валькири, но вы ее убили. Самую слабую из поверенных». «Кто еще? Кто четвертый? Кто-то из Скендеров? Они скоро свою школу открывают на острове Копиату, и мы прекрасно понимаем, что это школа Нимонда для подготовки элитных магов, но закрыть ее у нас нет оснований. Четвертый поверенный — это глава клана Скендеров?» Генерал нахмурился. «Про Скендеров ничего не знаю. Насколько мне известно, школу они открывают обычную, с Нимондом не связанную. Им просто надоел трон Стронг со своими проблемами и правилами. Скендеры богаты, да безумие богаты. Они могут купить весь Атлас вместе с Императором. Так пусть откроют школу, вам что жалко? И денег из казны тратить не надо, и новое войско магов вам обучат. Ведь я верно рассуждаю, первый помощник. Казна пуста, не так ли?» Йорго мрачно промолчал, скривив губы. «Император слаб, молод и испуган», — продолжил генерал. У него будто появились силы говорить, и он добавил с напором. «Делегация и мир с отбросами был последним шансом. Но и он провалился, не так ли, помощник? Пилигрим порушил вам планы. Вы все истратили на оборону и армию. Денег нет, ресурсы заканчиваются. В стране разруха, люди гибнут, а тут еще и Нимонд. Это полный развал. Вы не удержите свои земли, которые так защищаете. А Юбрион еще более слаб, чем Атлас. Это плохой союзник. Князья Юбриона в разладе. Вы их не объедините, хоть и спасли их столицу. И вы еще удивляетесь, почему я поддержал Нимонда. Неужели вы все настолько глупы? Что еще ты знаешь?» Опять перебил его первый помощник. «Говори, кто четвертый?» «Я не знаю, кто четвертый, но это кто-то очень сильный. Уверен, даже Альмагор Стронг не устоит против него. Он вас не спасет, как и этот пацан. Пусть сейчас все думают, что Киранобу погиб. Возможно, вам даже удастся продержать тайну какое-то время и уберечь свое супероружие от покушений. Но когда он снова обозначит себя, то его ждет смерть. За ним придут сильнейшие. Да и к тому времени, когда он получит хотя бы пятую высоту, армия Нимонда разрастется. Даже ваш хваленый черный дракон вам потом не поможет. Нет больше в этом мире справедливости. Есть только могущество, и вы должны с ним считаться. Не мусальте тему, которую и без вас знают. Где находится Нимонд?» На этот раз разозлился Фантей. «Как ты связывался с ним?» В его руке появился световой меч. Острие уткнулось в горло генерала и обожгло ему кожу. Тот завыл, от боли соскользнул спиной с мачты и опять скорчился на палубе. «Связывался через юриста Беллы Морец, через Тригви, который покушался на Дуивеля во время переговоров», — забормотал генерал. «Теперь юрист погиб, и в случае его смерти сама Белла должна выйти на связь. После гибели дочерей она продала свой дом Скендерам. Там живут теперь их сыновья, Сид и Адриан, студенты, что были отчислены из Тронстронга. Кутят парни славно, ничего не скажешь, грёбаная золотая молодежь. Я связывался с Тригви именно там, у них в доме, раз в две недели, в бывшем кабинете Морец. Следующая встреча должна будет пройти в следующее воскресенье, через две недели. Будет вечеринка. Скендеры пригласят студентов Тронстронга и позовут их учиться в новую школу, чтобы плюнуть в лицо самому Альмагору, который отчислил их с таким позором». Я и Буф переглянулись и, кажется, подумали об одном и том же. Беллу Морец можно было прижать прямо у Скендеров. «Больше ничего не знаю. Все сказал. Все, что знал». Генерал сел на палубе, а потом кое-как поднялся и умоляюще посмотрел на Йорга, сменив тон. «Первый помощник, вы обещали сохранить мне жизнь. Вы ведь дипломат. Вы должны видеть все стороны конфликта. А я все сделал ради своей семьи. Старался. Это даже не предательство, это лишь...» «Это предательство, генерал, и у вас нет семьи, если что. Вы все свое время отдали армии и службе». «Да, я служил своей стране верой и правдой». «Хватит! Вас казнят, и вы это знаете». Йорга отвернулся. И в этот момент генерал отшвырнул от себя буфа мощным вихрем воздуха, после чего снова сиганул к борту, на этот раз к правому. Забавно, но за ним никто не кинулся. Кроме меня, конечно. Маги спокойно остались на месте, и я отлично понимал, почему. Рванув за генералом, я погрузился во тьму и успел схватить беглеца у самого борта, опять не дав ему прыгнуть в воду. «Еще рано купаться, генерал!» Мой голос был таким злым и жутким, что я сам удивился. Грегсон и меня попытался отшвырнуть, но у него не вышло. Я лишь чуть пошатнулся, потому что уже облачился в доспех. «Хотите знать, как вы умрете? Я вам покажу, вы будете долго на это смотреть». «Нет! Нет, уйди от меня, гребаный ублюдок!» — заорал генерал. Он рванул обратно к магам. «Почему вы не вмешиваетесь? Филат! Филат, пожалуйста! Ты же дал слово!» Фонтей посмотрел на него с каменным лицом. «Я ничего тебе не обещал». «Первый помощник!» — завопил Грегсон. «Адам и Йорга! Ну вы-то! Это же беззаконие! Вы натравили на меня этого убийцу!» Йорга лишь покачал головой. «Ты сам его на себя натравил». К буфу генерал обращаться уже не стал, потому что понимал, что уж кто-кто, а буф Такис и сам бы его сейчас пришиб не хуже меня. Я обхватил генерала за обе руки, задрал их вверх и припечатал его к мачте. «Хотите увидеть, как вы умрете? Это будет больно». «Филат!» — заголосил Грегсон в небо, задергался как бешеный. «Убери его от меня! О, боги!» Обе перчатки пепла начали свое дело одновременно. Я пустил тление по телу генерала, начиная с обеих рук, а сам смотрел ему в глаза. От адской боли тот завыл, его ноги ослабли и подкосились. Теперь только я держал его на весу, продолжая прижимать к мачте мертвой хваткой. Он засопел так шумно, что обрызгал меня кровавой слюной. Уже понимая, что умирает, генерал уставился на меня и прошипел. «На том свете я буду молить богов, чтобы ты сдох в муках, гребаный черный дракон. Хочу, чтобы ты сам пошел на смерть, и не было у тебя другого выхода. Хочу, чтобы ты потерял все, что у тебя есть. Хочу, чтобы ты ненавидел себя и свою сраную жизнь». Хочу, чтобы ты никогда не познал счастья и просыпался только с одной мыслью — покончить с собой. Проклинаю тебя на смертном одре! Проклинаю тебя! Прокль!» Его бормотание затихло. Тело и голова покрылись чернотой и истлели прямо на моих глазах. Генерал Грегсон рассыпался в прах и развеялся морским бризом у самых берегов собственной родины. Я опустил руки и убрал доспех, посмотрев вслед черному шлейфу праха над морем. Маги молча смотрели туда же. Что они думали в этот момент, оставалось лишь догадываться. «Что произошло? Что это было?» — вдруг произнесли со стороны трапа. «Мы будто уснули. Так я и не понял, почему». Я узнал голос Бронана. Он очнулся и, возможно, даже успел увидеть, как я убивал Грегсона. Что ж, пусть привыкает к брату убийцы. Я повернулся к нему, наши взгляды встретились, и по его глазам я понял, что он действительно видел расправу над генералом. А еще он впервые усомнился в том, что я не убивал Зефаса. Такой, как я, вполне мог это сделать, даже глазом бы не моргнул. Будто почуяв, с каким ужасом на меня смотрит Бронан, Филат поспешил к нему. «Гудрет, тебе лучше пока побыть в каюте. Скоро прибудем на берег. Веди себя так, как мы договорились, ясно? И рот на замок, понял? Еще раз напомни своим друзьям, чтобы молчали. Вас встретят маги. Много магов. Студенты немногим старше вас. Но они вряд ли будут вам рады. Вы их враги». Бронан слушал его, кивал, а сам пронзительно смотрел на меня. «Иди, Гудрет», — наконец выдавил я хрипло. «Делай, как говорит капитан». Когда он ушел, я посмотрел на Йоргу. «Оставим жалость, Киро», — сказал он мне мрачно. «Отныне пришло другое время. Готовься в ближайшие дни тайно предстать перед императором на военном совете. До Аскат-Сита остался час пути. Приди в себя, студенты должны увидеть тебя сильным и спокойным. Нам не нужна паника. Оставь сомнения, друг мой». Он отправился в штурманскую рубку вслед за Фонтеем, а ко мне подошел Буф и неожиданно сообщил. «Поздравь меня с пятой высотой». «Серьезно?» — я вскинул брови. «Когда?» «После бойни у принцессы Энио и убийства Пилигрима». Торкнуло так, что чуть кишки не вывернуло. Я крепко пожал ему руку и только потом обратил внимание, что Буф впервые назвал принцессу Энио принцессой Энио, а не сельфийской сукой, ведьмой, шлюхой, ушастым отродьем и прочими ласковыми словами, какие он обычно ей адресовал. «Теперь и тебе нужна пятая высота», — добавил Буф. «Духовного опыта бы побольше набрать. Ты столько вуров убил, но все равно не достиг нового ранга. Тебе нужно много. Поговори со Стронгом и с Белой Совой, конечно». И тут меня будто током пронзило. «А где Белая Сова?» Я залез ладонью под воротник и пошарил медальон призыва. Его не обнаружилось. «Слушай, мы забыли тебе сказать», — забормотал Буф. «Сова ушла». «Куда?» — вытаращился я на него. «Твоя смерть ее очень подкосила. Она сняла с твоего трупа свой медальон и ушла. Сказала, что не может смотреть на тебя мертвого. Она, кажется, в капитанской каюте, но тебе бы поосторожнее». Я рванул к трапу, так и не дослушав Буфа. Спустился к каютам и пронесся по коридору к капитанской. Ворвавшись внутрь, я увидел, что белая сова лежит прямо на полу у кровати и рыдает. Черт возьми, она ревела навзрыд, как в мелодраме. Услышав, что кто-то вошел, она смолкла и отвернулась, прикрыв лицо, после чего сказала сиплым от слез голосом. «Уйди, Буф. Сказала же, позже выйду». «Это не Буф». От звука моего голоса она замерла, сжав кулаки. Ее розовые ногти с жутким скрипом проскребли пол, и мне почему-то стало страшновато. Сьюн медленно обернулась и, увидев меня живым, тяжело задышала. Ее лицо из бледного и убитого горем превратилось в бешеное и раскрасневшееся. Девушка вскочила с пола в одну секунду. «Я тебе сейчас яйца оторву, сволочь!» Она схватила первую попавшуюся под руку вещь, поднос с грязной посудой на тумбе, и швырнула в меня. Вместе с тумбой, конечно. Вырвала ее из пола прямо с креплениями. Я еле увернулся, бросившись в сторону. Отгрохотав, посуда, подносы, тумба рухнули где-то в коридоре, а в меня полетели уже компасы, карты, карандаши, подушки. Все, что Сьюн успела нашарить своей грозной рукой вокруг себя. От карандашей и подушек увернуться мне не удалось. Все это попало точно в физиономию. «Убью, гад! Ты снова умер и не предупредил!» — рявкнула Сьюн и рванула на меня.